Как передает южнокорейская Юнам Ньюс, сухопутные войска южнокорейской армии 29 декабря в Янпёне провинции Кёнги провели учения по стрельбе при мобилизации новых вертолетов. В мае сего года военные власти Южной Кореи вооружили сухопутные войска новыми вертолетами «Апачи». Они планируют в начале наступающего года разместить всего 36 новых вертолетов. В сентябре и декабре текущего года они уже организовали эскадрильи вертолетов.